Шестое. Откуда грозит пролетариату опасность оказаться со связанными руками в борьбе с непоследовательной буржуазией? Марксисты, безусловно, убеждены в буржуазном характере русской революции. Что это значит? Это значит, что те демократические преобразования в политическом строе и те социально-экономические преобразования, которые стали для России необходимостью, сами по себе не только не означают подрыва капитализма, подрыва господства буржуазии, а наоборот, они впервые очистят почву настоящим образом для широкого и быстрого европейского, а не азиатского, развития капитализма. Они впервые сделают возможным господство буржуазии как класса. Социалисты-революционеры не могут понять этой идеи, потому что они не знают азбуки о законах развития товарного и капиталистического производства. Они не видят того, что даже полный успех крестьянского восстания, даже перераспределение всей земли в интересах крестьянства и согласно его желаниям, черный передел или что-нибудь в этом роде, нисколько не уничтожит капитализма, а напротив даст толчок его развитию и ускорит классовое распадение самого крестьянства. Непонимание этой истины делает из социалистов-революционеров бессознательных идеологов мелкой буржуазии. Настаивание на этой истине имеет для социал-демократии огромное значение не только теоретическое, но и практически политическое, ибо отсюда вытекает обязательность полной классовой самостоятельности партии пролетариата в настоящем общедемократическом движении. Но из этого отнюдь не вытекает, чтобы демократический переворот, буржуазный по своему общественно-экономическому содержанию, не представлял громадного интереса для пролетариата. Из этого отнюдь не вытекает, чтобы демократический переворот не мог произойти и в форме, выгодной преимущественно для крупного капиталиста, финансового туза, просвещенного помещика, и в форме, выгодной для крестьянина и для рабочего. Новоискровцы в корне неправильно понимают смысл и значение категории «буржуазная революция». В их рассуждениях постоянно сквозит мысль, будто буржуазная революция есть такая революция, которая может дать лишь то, что выгодно буржуазии. А между тем ничего нет ошибочнее такой мысли. Буржуазная революция есть такая революция, которая не выходит из рамок буржуазного, то есть капиталистического общественно-экономического строя. Буржуазная революция выражает потребности развития капитализма, не только не уничтожая его основ, а напротив, расширяя и углубляя их. Эта революция выражает поэтому интересы не только рабочего класса, но и всей буржуазии. Так как господство буржуазии над рабочим классом неизбежно при капитализме, то можно с полным правом сказать, что буржуазная революция выражает интересы не столько пролетариата, сколько буржуазии. Но совершенно нелепа мысль, что буржуазная революция не выражает вовсе интересов пролетариата. Эта нелепая мысль сводится либо к стародедовской народнической теории, что буржуазная революция противоречит интересам пролетариата, что нам не нужна поэтому буржуазная политическая свобода. Либо эта мысль сводится к анархизму, отрицающему всякое участие пролетариата в буржуазной политике, в буржуазной революции, в буржуазном парламентаризме. Теоретически эта мысль представляет из себя забвение азбучных положений марксизма о неизбежности развития капитализма на почве товарного производства. Марксизм учит, что общество, основанное на товарном производстве, стоящее в обмене с цивилизованными капиталистическими нациями на известной ступени развития, неизбежно становится и само на пути капитализма. Марксизм бесповоротно порвал с бреднями народников и анархистов, будто можно, например, России миновать капиталистическое развитие, выскочить из капитализма или перескочить через него каким-нибудь путем, кроме пути классовой борьбы, на почве и в пределах этого самого капитализма. Все эти положения марксизма доказаны и разжеваны со всей подробностью, как вообще, так и специально по отношению к России. А из этих положений следует, что реакционно мысль искать спасение рабочему классу в чем бы то ни было, кроме дальнейшего развития капитализма. В таких странах, как Россия, рабочий класс страдает не столько от капитализма, сколько от недостатка развития капитализма. Рабочий класс, безусловно, заинтересован поэтому в самом широком, самом свободном, самом быстром развитии капитализма. Рабочему классу, безусловно, выгодно устранение всех остатков старины, мешающих широкому, свободному и быстрому развитию капитализма. Буржуазная революция есть именно такой переворот, который всего решительнее сметает остатки старины, остатки крепостничества. К этим остаткам принадлежит не только самодержавие, но и монархия, которая всего полнее обеспечивает самое широкое, свободное и быстрое развитие капитализма. Поэтому буржуазная революция в высшей степени выгодна пролетариату. Буржуазная революция, безусловно, необходима в интересах пролетариата. Чем полнее и решительнее, чем последовательнее будет буржуазная революция, тем обеспеченнее будет борьба пролетариата с буржуазией за социализм. Только людям, не знающим азбуки научного социализма, этот вывод может казаться новым или странным, парадоксальным. А из этого вывода, между прочим, следует и то положение, что в известном смысле буржуазная революция более выгодна пролетариату, чем буржуазии. Именно вот в каком смысле, несомненно, это положение. Буржуазии выгодно опираться на некоторые остатки старины против пролетариата, например, на монархию, на постоянную армию и тому подобное. Буржуазии выгодно, чтобы буржуазная революция не смела слишком решительно все остатки старины, а оставила некоторые из них. То есть, чтобы эта революция была не вполне последовательна, не дошла до конца, не была решительна и беспощадна. Эту мысль выражают часто социал-демократы несколько иначе, говоря, что буржуазия изменяет сама себе, что буржуазия предает дело свободы, что буржуазия не способна на последовательный демократизм. Буржуазии выгоднее, чтобы необходимые преобразования в буржуазно-демократическом направлении произошли медленнее, постепеннее, осторожнее, нерешительнее, путем реформ, а не путем революции. Чтобы эти преобразования были как можно осторожнее по отношению к почтенным учреждениям крепостничества, вроде монархии. Чтобы эти преобразования как можно меньше развивали революционной самодеятельности, инициативы и энергии простонародья, то есть крестьянства и особенно рабочих. Ибо иначе рабочим тем легче будет, как говорят французы, переложить ружье с одного плеча на другое, то есть направить против самой буржуазии то оружие, которым снабдит их буржуазная революция, ту свободу, которую она даст те демократические учреждения, которые возникнут на очищенной от крепостничества почве. Наоборот, рабочему классу выгоднее, чтобы необходимые преобразования в буржуазно-демократическом направлении прошли именно не реформаторским, а революционным путем. Ибо реформаторский путь есть путь затяжек, проволочек, мучительно медленного отмирания гниющих частей народного организма. От гниения их страдает прежде всего и больше всего пролетариат и крестьянство. Революционный путь есть путь быстрой, наименее болезненной по отношению к пролетариату операции, путь прямого ударения гниющих частей, путь наименьшей уступчивости и осторожности по отношению к монархии и соответствующим ей омерзительным и гнусным, гнилым и заражающим воздух гниением учреждениям. Вот почему наша буржуазно-либеральная печать не по одним только цензурным соображениям, не только страха ради, иудейская оплакивает возможность революционного пути, боится революции, пугает царя революции, заботится об избежании революции, холопствует и низкопоклонствует ради жалких реформ, как основы реформаторского пути. На этой точке зрения стоят не только русские ведомости, сын Отечества, наша жизнь, наши дни, но и нелегальное свободное освобождение. «Наша жизнь», ежедневная газета либерального направления, выходила в Петербурге с перерывами с 6-19 ноября 1904 года по 11-24 июля 1906 года. «Наши дни», ежедневная газета либерального направления, издавалась в Петербурге с 18-31 декабря 1904 года по 5-18 февраля 1905 года. 7-20 декабря 1905 года издание газеты возобновилось, но вышло только два номера. Самое положение буржуазии как класса в капиталистическом обществе неизбежно порождает ее непоследовательность в демократическом перевороте. Самое положение пролетариата как класса заставляет его быть последовательным демократом. Буржуазия оглядывается назад, боясь демократического прогресса, который грозит усилением пролетариата. Пролетариату нечего терять, кроме цепей, а приобретет он при помощи демократизма весь мир. Поэтому чем последовательнее буржуазная революция в ее демократических преобразованиях, тем менее ограничивается она тем, что выгодно исключительно для буржуазии. Чем последовательнее буржуазная революция, тем больше обеспечивает она выгоды пролетариата и крестьянства в демократическом перевороте. Марксизм учит пролетария не отстранению от буржуазной революции, не безучастию к ней, не предоставлению руководства в ней буржуазии, а, напротив, самому энергичному участию, самой решительной борьбе за последовательный пролетарский демократизм, за доведение революции до конца. Мы не можем выскочить из буржуазно-демократических рамок русской революции, но мы можем в громадных размерах расширить эти рамки. Мы можем и должны в пределах этих рамок бороться за интересы пролетариата, за его непосредственные нужды и за условия подготовки его сил к будущей полной победе. Есть буржуазная демократия и буржуазная демократия. И земец-монархист, сторонник верхней палаты, запрашивающий всеобщее избирательное право, а втайне под сурдинку, заключающий с царизмом сделку насчет куцы конституции, есть буржуазный демократ. И крестьянин с оружием в руках, идущий против помещиков и чиновников, наивно республиканский, предлагающий прогнать царя, смотри освобождение номер 71, страница 337, примечание 2, есть тоже буржуазный демократ. Буржуазно-демократические порядки бывают такие, как в Германии, и такие, как в Англии, такие, как в Австрии, такие, как в Америке или Швейцарии. Хорош бы был тот марксист, который в эпоху демократического переворота прозевал бы эту разницу между степенями демократизма и между различным характером той или иной формы его и ограничивался бы умничаньем насчет того, что все же это буржуазная революция, плоды буржуазной революции. А ведь именно таких умников, важничающих своей близорукостью, представляют из себя наши новоискровцы. Они как раз ограничиваются рассуждениями о буржуазном характере революции там и тогда, где надо уметь провести разницу между республикански революционной и монархически либеральной буржуазной демократией, не говоря уже о разнице между непоследовательным буржуазным и последовательным пролетарским демократизмом. Они удовлетворяются, точно они и в самом деле стали человеками в футляре, меланхолическим разговором о процессе взаимной борьбы противоположных классов, когда речь идет о том, чтобы дать демократическое руководство настоящей революции, чтобы подчеркнуть передовые демократические лозунги, в отличие от предательских лозунгов господина Струва и компании, чтобы указать прямо и резко ближайшие задачи действительно революционной борьбы пролетариата и крестьянства, в отличие от либерального маклерства помещиков и фабрикантов. Человек в футляре – персонаж одноименного рассказа Антона Павловича Чехова. В литературе употребляется для характеристики закостенелых, далеких от жизни людей, боящихся всего нового. В этом теперь суть вопроса, которую вы прозевали, господа. В том, завершится ли наша революция действительно грандиозной победой или лишь жалкой сделкой, дойдет ли она до революционной демократической диктатуры пролетариата и крестьянства или истечет силами на либерально-шиповской конституции. Может показаться на первый взгляд, что, ставя этот вопрос, мы совсем уклоняемся в сторону от нашей темы. Но так может показаться лишь на первый взгляд. На самом деле, именно в этом вопросе лежит корень того принципиального расхождения, которое вполне обрисовалось уже теперь между социал-демократической тактикой Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии и тактикой, установленной на конференции новоискровцев. Эти последние сделали уже теперь не два, а три шага назад, воскресив ошибки экономизма при решении несравненно более сложных, более важных, более жизненных для рабочей партии вопросов ее тактики в момент революции. Вот почему на разборе поставленного вопроса нам необходимо остановиться со всем вниманием. В выписанной нами части новоискровской резолюции содержится указание на опасность того, как бы социал-демократия не связала себе рук в борьбе с непоследовательной политикой буржуазии, как бы она не растворилась в буржуазной демократии. Мысль об этой опасности проходит красной нитью через всю специфически новоискровскую литературу. Эта мысль есть настоящий гвоздь всей принципиальной позиции в нашем партийном расколе. С тех пор, как элементы дрязги в этом расколе отошли совершенно на задний план перед элементами поворота к экономизму. И мы без всяких обиняков признаем, что эта опасность действительно существует, что именно теперь, в разгар русской революции, эта опасность стала особенно серьезной. На нас всех, теоретиков, или по себя я предпочел бы сказать, публицистов социал-демократии, ложится неотложная и чрезвычайно ответственная задача разобрать, с которой стороны грозит на самом деле эта опасность. Ибо источник нашего разногласия заключается не в споре о том, существует ли такая опасность, а в споре о том, порождает ли ее так называемый хвостизм меньшинства или так называемый революционаризм большинства. Чтобы устранить кривотолки и недоразумения, заметим прежде всего, что опасность, о которой мы говорим, лежит не в субъективной, а в объективной стороне дела, не в формальной позиции, которую займет социал-демократия в борьбе, а в материальном исходе всей теперешней революционной борьбы. Не в том вопрос, захотят ли те или иные социал-демократические группы раствориться в буржуазной демократии, сознают ли они, что они растворяются, об этом нет и речи. Подобного желания мы ни у кого из социал-демократов не подозреваем, и не в желании тут вовсе дело. Не в том также вопрос, сохранят ли те или иные социал-демократические группы свою формальную самостоятельность, особенность, независимость от буржуазной демократии на всем протяжении революции. Они могут не только заявить об этой самостоятельности, но и сохранить ее формально, и тем не менее дело может выйти так, что у них окажутся связанными руки в борьбе с непоследовательностью буржуазии. Окончательный политический итог революции может оказаться тот, что несмотря на формальную самостоятельность, несмотря на полную организационную партийную особенность социал-демократии, она на деле окажется не самостоятельной, окажется не в силах наложить на ход событий печать своей пролетарской самостоятельности, окажется настолько слабой, что в общем и целом, в последнем счете, в окончательном итоге, растворение ее в буржуазной демократии все же будет историческим фактом. Вот в чем состоит действительная опасность. И теперь посмотрим, с какой стороны грозит она. От уклонения ли социал-демократии вправо, в лице новой искры, как думаем мы, или от уклонения ее влево, в лице большинства, вперед и так далее, как думает новая искровцы. Решение этого вопроса, как мы указали, определяется объективным сочетанием действия различных общественных сил. Характер этих сил определен теоретически марксистским анализом русской действительности, а теперь он определяется практически открытым выступлением группы классов в ходе революции. И вот весь теоретический анализ задолго до переживаемой эпохи, произведенный марксистами, и все практические наблюдения над развитием революционных событий показывает нам, что возможен, с точки зрения объективных условий, двоякий ход и исход революции в России. Преобразование экономического и политического строя России в буржуазно-демократическом направлении неизбежно и неустранимо. Нет такой силы на Земле, которая могла бы помешать такому преобразованию. Но из сочетания действий наличных сил, творящих это преобразование, может получиться двоякий результат или двоякая форма этого преобразования. Одно из двух. Первое. Или дело кончится решительной победой революции над царизмом. Или второе. Для решительной победы сил не хватит, и дело кончится сделкой царизма с наиболее непоследовательными и наиболее своекорыстными элементами буржуазии. Все бесконечное разнообразие деталей и комбинаций, предвидеть которые никто не в состоянии, сводится в общем и целом именно к тому или другому из этих двух исходов. Рассмотрим теперь эти исходы, во-первых, с точки зрения их социального значения, и, во-вторых, с точки зрения положения социал-демократии, ее растворения или связанности рук ее при том и другом исходе. Что такое решительная победа революции над царизмом? Мы видели уже, что, употребляя это выражение, новоискровцы не понимают его даже в его ближайшем политическом значении. Еще менее заметно у них понимание классового содержания этого понятия. Ведь мы, марксисты, никоим образом не должны позволять себе обольщаться словами «революция» или «великая русская революция», как обольщаются ими теперь многие революционные демократы вроде Гапона. Мы должны дать себе точный отчет в том, какие же реальные общественные силы противостоят царизму, это вполне реальные, вполне понятные для всех силы, и способны одержать решительную победу над ним. Такой силой не может быть крупные буржуазии, помещики, фабриканты, общество, идущее за освобожденцами. Мы видим, что они даже и не хотят решительной победы. Мы знаем, что они не способны, по своему классовому положению на решительную борьбу с царизмом. Слишком тяжелым ядром на ногах является частная собственность, капитал, земля, чтобы идти на решительную борьбу. Слишком нужен им царизм с его полицейскими, бюрократическими и военными силами против пролетариата и крестьянства, чтобы могли они стремиться к уничтожению царизма. Нет, силой, способной одержать решительную победу над царизмом, может быть только народ, то есть пролетариат и крестьянство, если брать основные крупные силы, распределяя сельскую и городскую мелкую буржуазию, тоже народ, между тем и другим. Решительная победа революции над царизмом есть революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. От этого вывода, давно указанного впередом, никуда не уйдут наши новоискорцы. Больше некому одержать решительную победу над царизмом. И такая победа будет именно диктатурой. То есть она неизбежно должна будет опираться на военную силу, на вооруженные массы, на восстания, а не на те или иные легальным, мирным путем созданные учреждения. Это может быть только диктатура, потому что осуществление преобразований немедленно и непременно нужных для пролетариата и крестьянства вызовет отчаянное сопротивление и помещиков, и крупных буржуа, и царизма. Без диктатуры сломить это сопротивление, отразить контрреволюционные попытки невозможно. Но это будет, разумеется, не социалистическая, а демократическая диктатура. Она не сможет затронуть без целого ряда промежуточных ступеней революционного развития основ капитализма. Она может в лучшем случае внести коренное перераспределение земельной собственности в пользу крестьянства, провести последовательный полный демократизм вплоть до республики, вырвать с корнем все азиатские кабальные черты не только из деревенского, но и фабричного быта, положить начало серьезному улучшению положения рабочих и повышению их жизненного уровня, наконец, последнее по счету, но не по важности, перенести революционный пожар в Европу. Такая победа нисколько еще не сделает из нашей буржуазной революции революцию социалистическую. Демократический переворот не выйдет непосредственно из рамок буржуазных общественно-экономических отношений, но тем не менее значение такой победы будет гигантское для будущего развития и России, и всего мира. Ничто не поднимет до такой степени революционной энергии всемирного пролетариата, ничто не сократит так сильно пути, ведущего к его полной победе, как эта решительная победа, начавшаяся в России революции. Насколько вероятна такая победа, вопрос другой. Мы вовсе не склонны к безрассудному оптимизму на этот счет. Мы вовсе не забываем о громадной трудности этой задачи. Но, идя на борьбу, мы должны желать победы и уметь указать настоящий путь к ней. Тенденции, способные привести к этой победе, неоспоримо есть налицо. Правда, наше социал-демократическое влияние на массу пролетариата еще очень и очень недостаточно. Революционные воздействия на массу крестьянства совсем ничтожны. Разбросанность, неразвитость, темнота пролетариата и особенно крестьянства еще страшно велики. Но революция быстро сплачивает и быстро просвещает. Каждый шаг в ее развитии пробуждает массу, с неудержимой силой привлекает ее именно на сторону революционной программы, как единственной, выражающей последовательно и цельно ее настоящие кровные интересы. Закон механики гласит, что действие равно противодействию. В истории разрушительной силы революции тоже в немалой степени зависит от того, насколько сильно и продолжительно было подавление стремления к свободе, насколько глубоко противоречие между допотопной надстройкой и живыми силами современной эпохи. И международная политическая ситуация складывается во многих отношениях как нельзя более выгодно для русской революции. Восстание рабочих и крестьян уже началось. Оно раздроблено, стихийно, слабо, но оно неоспоримо и, безусловно, доказывает наличность сил, способных на решительную борьбу и идущих к решительной победе. Не хватит этих сил, тогда царизм успеет заключить сделку, которую и готовит уже с двух концов и господа Булыгины, и господа Струвы. Тогда кончится дело куцы Конституции, или даже на худой с худых концов пародии на нее. Это будет тоже буржуазная революция. Только выкидыш, недоносок, ублюдок. Социал-демократия не делает себе иллюзий. Она знает предательскую натуру буржуазии. Она не падает духом и не бросит своей упорной терпеливой, выдержанной работы над классовым воспитанием пролетариата даже в самые серые будни буржуазно-конституционного шиповского благоденствия. Такой исход был бы более или менее похож на исход всех почти демократических революций в Европе в течение XIX века. И наше партийное развитие пошло бы тогда по трудной, тяжелой, долгой, но знакомой и протаренной дорожке. Спрашивается теперь, при котором же из этих двух возможных исходов социал-демократия окажется фактически со связанными руками против непоследовательной и своекорыстной буржуазии? Окажется фактически растворившейся или почти растворившейся в буржуазной демократии? Достаточно ясно поставить этот вопрос, чтобы, не затрудняясь ни на минуту, ответить на него. Удастся буржуазии сорвать русскую революцию посредством сделки с царизмом, тогда у социал-демократии фактически руки окажутся именно связанными против непоследовательной буржуазии. Тогда социал-демократия окажется растворившейся в буржуазной демократии в том смысле, что пролетариату не удастся наложить своего яркого отпечатка на революцию, не удастся по-пролетарски, или, как говорил некогда Маркс, по-плебейски разделаться с царизмом. Удастся решительная победа революции, тогда мы разделаемся с царизмом по-якобински, или, если хотите, по-плебейски. Весь французский терроризм, писал Маркс в знаменитой «Новой Рейнской газете» в 1848 году, был ничем иным, как плебейским способом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством. Владимир Ильич Ленин ссылается на книгу из литературного наследия Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Фердинанда Лассаля под редакцией Франца Меринга, Штутгарт, 1902 год, том 3, страница 211. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 6, страница 114. Думали когда-нибудь о значении этих слов Маркса те люди, которые пугают социал-демократических русских рабочих пугалом якобинизма в эпоху демократической революции? Жерандисты современной русской социал-демократии, новоискровцы, не сливаются с освобожденцами, но оказываются фактически в силу характера своих лозунгов в хвосте у них. А освобожденцы, то есть представители либеральной буржуазии, хотят разделаться с самодержавием мягко, по-реформаторски, уступчиво, не обижая аристократии, дворянства, двора, осторожно, без всякой ломки, любезно и вежливо, по-барски, надевая белые перчатки, вроде тех, которые надел с рук Башибузука господин Петрункевич на приеме представителей народа, Николаем Кровавым. Смотри «Пролетарий» номер 5. Смотри «Ленин», полное собрание сочинений, том 10, страница 298-303. Имеется в виду прием Николаем II 6-19 июня 1905 года делегации земцев, избранной на проходившем в Москве 24-25 мая 6-7 июня 1905 года совещание представителей земских управ и городских дум с участием предводителей дворянства. Оценку предательской роли буржуазии, стремившейся за спиной народа совершить сделку с царем, Ленин дал в статьях «Первые шаги буржуазного предательства» и «Революционеры в белых перчатках». Смотри полное собрание сочинений, том 10, страницы 291, 297 и 298, 303. Якобинцы современной социал-демократии, большевики, впередовцы, съездовцы или пролетарцы, не знаю уж как сказать, хотят поднять своими лозунгами революционную и республиканскую мелкую буржуазию, и особенно крестьянство, до уровня последовательного демократизма пролетариата, сохраняющего свою полную классовую особенность. Они хотят, чтобы народ, то есть пролетариат и крестьянство, разделался с монархией и аристократией по-плебейски, беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силой их сопротивления, не делая никаких уступок проклятому наследию крепостничества, азиатчины, надругательства над человеком. Это не значит, конечно, чтобы мы хотели обязательно подражать якобинцам 1793 года, перенимать их взгляды, программу, лозунги и способы действия. Ничего подобного. У нас не старая, а новая программа, программа минимум Российской социал-демократической рабочей партии. У нас новый лозунг. Революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. У нас будут, коли доживем мы до настоящей победы революции, и новые способы действия, соответствующие характеру и целям, стремящиеся к полному социалистическому перевороту партии рабочего класса. Мы хотим только пояснить своим сравнением, что представители передового класса 20 века пролетариата, то есть социал-демократы, разделяются на такие же два крыла, оппортунистическое и революционное, на какие разделялись и представители передового класса 18 века буржуазии, то есть жирондисты и якобинцы. Только в случае полной победы демократической революции у пролетариата не будут связаны руки в борьбе против непоследовательной буржуазии. Только в этом случае он не растворится в буржуазной демократии, а наложит на всю революцию свой пролетарский, или вернее, пролетарский-крестьянский отпечаток. Одним словом, чтобы не оказаться со связанными руками в борьбе с непоследовательной буржуазной демократией, пролетариат должен быть достаточно сознателен и силен, чтобы поднять до революционного самосознания крестьянство, чтобы руководить его натиском, чтобы таким образом самостоятельно провести последовательно пролетарский демократизм. Вот как стоит столь неудачно разрешенный новоискровцами вопрос об опасности остаться со связанными руками в борьбе с непоследовательной буржуазией. Буржуазия всегда будет непоследовательна. Нет ничего наивнее и бесплоднее попыток начертать условия или пункты, при исполнении которых можно было бы считать буржуазную демократию нелицемерным другом народа. Как пробовал сделать старовер в своей отмененной третьим съездом резолюции и как пробует конференция в не менее неудачной резолюции. Имеется в виду резолюция Потрисова, старовера, об отношении к либералам, принятая на втором съезде РСДРП. Критику этой резолюции Ленин дал также в статье «Рабочая и буржуазная демократия». Смотри полное собрание сочинений, том 9, страница 179-189. Последовательным борцом за демократизм может быть только пролетариат. Победоносным борцом за демократизм он может оказаться лишь при том условии, если к его революционной борьбе присоединится масса крестьянства. Не хватит на это силы у пролетариата, буржуазия окажется во главе демократической революции и придаст ей характер непоследовательный и своекорыстный. Помешать этому нет иного средства, кроме революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Таким образом, мы приходим к несомненному выводу, что именно новоискровская тактика по ее объективному значению играет на руку буржуазной демократии. Проповедь организационной расплывчатости, доходящей до плебисцитов, до принципа соглашения, до оторванности партийной литературы от партии, принижение задач вооруженного восстания, смешение общенародных политических лозунгов революционного пролетариата и монархической буржуазии, извращение условий решительной победы революции над царизмом, все это вместе взятое дает как раз ту политику хвостизма в революционный момент, которая сбивает с толку пролетариат, дезорганизует его и вносит смуту в его сознание, принижает тактику социал-демократии вместо того, чтобы указывать единственный путь к победе и присоединять к лозунгу пролетариата все революционные и республиканские элементы народа. Чтобы подтвердить этот вывод, к которому мы пришли на основании разбора резолюции, подойдем к тому же вопросу с других сторон. Посмотрим, во-первых, как иллюстрирует новоискровскую тактику простоватый и откровенный меньшевик в грузинском социал-демократе. Посмотрим, во-вторых, кто пользуется на деле в данной политической обстановке лозунгами новой искры.